и сметая все масштабы, Горький. Его почти двухметровая фигура в широкополой шляпе, наверное, была заметна на улицах Капри. Если перевалить каприйский хребет и выйти на тропку, идущую сквозь кустарник, она приведет на берег бухты, которая неглубоко врезалась в массив камня. Рыбаки уходили в море отсюда, возвращались тоже сюда. Вот тот камень, стоящий по колено в воде, был облюбован Алексеем Максимовичем. Он пробирался к камню по ребристой стежке и, поднявшись, оставался до того позднего предвечернего часа, пока далеко впереди не обозначится прерывистая цепочка лодок, возвращающихся в бухту. Иногда Горький уходил с рыбаками в море из этой бухты. Так было и тот раз, когда на Капри гостил Ленин. Если суждено было поговорить о сокровенном, лучшего места не найти. Не потому, что каприйские стены имели уши, просто море вызывало на откровенность. Наверное, есть своеобразная карта каприйских мест, связанных с Горьким. В своем путешествии по Капри я посетил лишь некоторые из них. Мы побывали в пансионе, который был первым прибежищем всех русских, приезжающих на Капри. Здание стоит на гранитном уступе и видно издали. Уезжая с Капри, я еще долго видел его. Молодая хозяйка пансиона, церемонно статная, с чуть-чуть изогнутой лебяжьей шеей, при взгляде на смуглолицую хозяйку, скорее вспоминается лебедь черный, чем белый. Она провела нас по всему пансиону, забавно объяснив, что при Горьком мебель в комнатах была иной. Конечно, тут же хозяйка последовала вместе с нами в комнаты, где стоит эта мебель, заметив, что русской сеньоре эта мебель нравилась. Действительно, гарнитур был хорош. Чуть-чуть подкрашенное грушевое дерево, приятно коричневое, матовое, не кровати, а широкие каприйские лодки. А потом мы вышли на террасу и увидели далеко вокруг и море, и остров, белокаменное от обилия домиков, амфитеатром спускающийся к воде, многоступенчатый. Говорят, что Горький любил здесь работать по вечерам. Солнце уже было за горой, и терраса укрывала тень. Каменный пол окатывался водой. Море уже тянул ветер, ощутимо мягкий. Отдыхая, Горький смотрел на море. Корабли, идущие к Неаполю, как бы обтекали Капри справа, держась в стороне от острова, но иногда были видны они, особенно с наступлением вечера. Простор воды и неба, открытый, не заслоненный горами, лежал впереди, и, казалось, от этого дышится легче и видится дальше, много дальше ближайшей земли и моря. Россия была там. Мы покидаем гостиницу и идем под гору к морю. Я не заметил, как мы перевалили каприйскую седловину. Да не совпала ли она с центральной площадью Капри, с диковиной через полосицы его узких и затейливо изогнутых улочек. В отличие от Марина Мара, большого побережья, улочка, которой мы сейчас спускаемся к морю, пересекает район, который зовется Марина Пикола, Малое побережье. «Мои детские воспоминания о Капри незримо связаны с Марина Пикола», говорит Арнелия Артуровна. Именно эта часть Капри была обжита русскими. Русские каприйцы жили здесь. Дом Горького стоял где-то подле. Помню фотографию, на которой отец с матерью, снятый с Горьким на Капри. Видно было ненастно, на Горьком его разлетайка. Отец бывал на Капри в 907-м, когда здесь жил Луначарский. Мне припомнилось. Кажется, в письме к амфитеатрову Мария Федоровна писала об этой поре своей жизни на Пикола Марина. Жить, мол, переезжаем из отеля на виллу, то есть попросту в маленький домик в три окошечка на горе у Пикола Марина. Домик этот, та самая вилла Блезус, в которой Мария Федоровна и Алексей Максимович принимали Владимира Ильича, да и многих других русских. Здесь была престарелая Вера Николаевна, Фигнер, был Плеханов, Луначарский, Шаляпин, Бунин. Именно в эту пору бывал здесь и отец Арнели Артуровны, Артур Лабриоли, со своей русской женой Надеждой Александровной Скворцовой. Много позже, возвратившись в Москву, я, как это бывало многократ прежде, еще некоторое время шел за своими итальянскими впечатлениями, рылся в книгах, пытался прикоснуться к архивным документам. Психологически это состояние понятно. Все, что тебя взволновало во время этого путешествия и задело твою память, ты хочешь привести в соответствие с тем, что ты хотел бы об этом узнать. В частности, меня интересовало и имя, которое было впервые произнесено на палубе пароходика, идущего из Неаполя в Капри. Артур Лабриоли. Особенно все, что характеризует его русские связи. Вот что мне удалось узнать. Оказывается, одну из книг итальянца перевел на русский Луначарский, снабдив послесловием. Плеханов отозвался на выход книги Лабриоли статьей, при этом его критические замечания были адресованы и Луначарскому, автору послесловия. Об этом идет речь в письме Горького Луначарскому, посланному с Капри. Критическая реплика в адрес синдикалистских взглядов Лабриоли есть и у Ленина. В статье он упоминает имя итальянца среди других сторонников зарубежного синдикализма. Видно, перевод книг Лабриоли на русский сблизил русских, живущих на Капри, с итальянцем, и они были достаточно осведомлены о жизни Лабриоли. Факт женитьбы Лабриоли на русской был известен семье Горького. Об этом пишет Мария Федоровна Луначарскому. Лабриоли сам предлагал свою книгу о коммуне для издательства, но раз она в Италии уже вышла, и ее гарантировать нельзя, то перевод теряет для него лично всякий интерес. Он только что женился и, кажется, даже отправился в путешествие. В следующий раз он будет давать прямо рукопись, должно быть. Да знаете ли вы, что его жена, русская студентка, хорошо знает итальянский язык и, надо полагать, сама будет переводить его книги. Я об этом что-то уже слышала. Сообщаю на всякий случай для вашего и других товарищей-переводчиков сведения. И вот вилла Блезус. Мария Федоровна и Алексей Максимович принимали Ленина на этой вилле. Знаменитая фотография Ленина, играющий в шахматы, сделана здесь. Плетеный столик, за которым сидели играющие, был установлен на террасе. Если пройти на террасу, виден склон горы. Сейчас гора не столь необжита, как в начале века, но, естественно, не утратила очертаний. Кстати, можно представить, где стояло тренога фотоаппарата и шахматный столик. Проигравший в шахматы брал реванш в споре или наоборот. Все началось с шахмат. Ленин играл, отдавшись стихии поединка. Увлеченно, более того, азартно. Это видно и на фото. Локти широко расставлены, фигура подалась вперед, ноги не на полной ступне, а уперлись в носки. Волнение поединка передалось и окружающим, позы у них весьма воинственные. А потом шахматы были сметены с доски. Пауза была грозной. То, что зовется началом века, в сущности начало эры. С открытием радио закон сохранения энергии приказал долго жить, подал голос Богданов. Если в природе существовали слова, которые способны воспламенить страсти, то они были произнесены. Рука была занесена на святая святых материалистического учения, закон сохранения энергии. Отказаться от этого закона значит согласиться с самой первоосновой идеализма. То, что за этим последовало, было уже производным. Пролетарий призван сотворить своего Бога. Он, этот новый создатель, должен утвердиться в самой душе рабочего человека. Пусть он верит в правоту своих идеалов, как его предтечи верили во Всевышнего. Кстати, в наших ли интересах противостоять церкви? Может быть, надо ее призвать сподвижниками? Кто мог подумать обо всем этом Ленин, для которого материализм был светлым разумом человечества? Аналитик, во всем пытающийся добраться до корней, наверное, он спросил себя, что заставило его собеседников шарахнуться в столь девственную тьму? Страх, который все еще они несут в себе после поражения революции? А может, дремучая ночь незнания перед Русью-матушкой? Ужас перед ее первосутью? Однако оппоненты Ленина рвались в бой. «Нет, вы объясните мне в двух словах, что дает ваше боготворчество?» — просил Ильич спокойно и иронически. Богданов говорил о том, что с открытием радия понятие вечности материи утратилось. той твердой и корректной,